Глава четвертая, в которой Андрис Янович завершит свой рассказ и познакомит псковских оперативников еще с одним участником трагических событий. Придя домой и узнав, что Илья пропал, она весь вечер не находила себе места, много курила и ругала брата сквозь стиснутые зубы. «Кто там?» — спросила Верка, когда в дверь постучали. «Это я, открой!» Услышав знакомый голос, Верка вздохнула с облегчением, но лишь только рука, собиравшаяся отворить задвижку, коснулась холодного металла, Верка застыла в дурном предчувствии. «Ты один?» «Один! Открывай, я жрать хочу!» Когда вслед за карасем в комнату ввалились толстяк в шляпе и верзила с каменным лицом, Верка процедила сквозь зубы. «Я вижу, ты привел гостей. Боюсь, что их визит стал для меня сюрпризом. Мне определенно нечем их угощать». Данная реакция Верки рассмешила толстяка. «О, не стоит беспокоиться!» — елейно заявил бандит и замахал руками. «Мы сыты и не станем вас объедать. Предлагать выпить стаканчик нам тоже не нужно. Если вам это не нужно, то мне уж точно не помешает». Карась с раскрасневшимся лицом прошел на кухню. Он достал из принесенной авоськи бутылку, налил себе полный стакан и опрокинул его, не закусывая. Он закурил и процедил слегка осипшим голосом. «Они все знают про икону, про всех нас, и, возможно, это нам кстати». «Что?» — воскликнула Верка. — «Это люди Архимеда. Они вычислили меня, и теперь мы должны взять их в долю». — «Взять в долю? С какой это стати?» — «Вы не совсем врубаетесь в ситуацию, сударыня», — все еще слащавым голоском продолжал толстяк. — «Вы в полном дерьме. Вас ищет не только милиция, но и мой приятель Архимед. Шансов выбраться из города с иконой без посторонней помощи у вас нет. Я же за долю в добыче готов вам эту помощь предоставить. Эти люди могут помочь нам вывести икону за границу и помочь с ее реализацией». Карась загасил папиросу, махнул еще полстакана и, отрезав кусок колбасы, набросился на нее. Савелий, стоя в сторонке, спокойно наблюдал за происходящим. «И сколько же я должна им отвалить за их так называемую помощь?» — спросила Верка. «Делим куш на пятерых. Каждому равная доля. Согласись, это лучше, чем потерять все». Верка рассмеялась. «Ты идиот! Эти двое переколят нас, как гусят, как только я скажу им, где икона». «Неужели икона не в этой квартире?» — как бы, между прочим, спросил толстяк. «Не думаю, что вы стали бы класть ее в тайник. Судя по всему, вы еще до нашего визита знали, что вас ищут люди Кеша Архимеда, а значит, любое шастанье по городу для вас чревато последствиями. Икона здесь, в этой квартире, и я желаю ее видеть». Толстяк щелкнул пальцем дважды и достал наган. Долговязый, как дрессированный пудель, по щелчку тоже достал свой пистолет и приставил его к виску все еще смирно сидящего Савелия. «Верка!» — закричал карась, едва не поперхнувшись колбасой. «Ты с ума сошла? Не нужно злить этих людей. Лучше довериться им, тогда мы хоть что-то получим, а это лучше, чем ничего». «Да подавитесь же вы вся! Вам нужна икона? Получайте!» Женщина рванулась к шкафу, распахнула его и достала обернутый сукном и перевязанный веревкой сверток. Когда Верка бросила сверток на постель, толстяк рванулся к кровати, сунул за пояс наган и руками разорвал бечевку. Он не успел увидеть икону, потому что как только он попытался сорвать с иконы сукно, в руках Верки, словно по волшебству, сверкнула сталь. Грохнул выстрел, затем второй. Первая пуля угодила долговязому в грудь, вторая же попала прямо в лоб. Следующий выстрел предназначался толстяку, но тот, несмотря на видимую неуклюжесть, проявил чудеса проворства. Он прикрылся иконой. Верка замешкалась, и очередная пуля, просвистев у самого виска толстяка, угодила в стену. Верка шагнула вперед, но толстяк уже выхватил наган и тоже начал стрельбу. Взвывший от страха карась забился в угол и орал, что есть мочи. Толстяк навел наган на Верку и в очередной раз нажал на спусковой крючок. Он наверняка бы попал, но в самый последний момент Савелий, излучавший на протяжении всего вечера чудеса невозмутимости, рванулся вперед и толкнул толстяка плечом. Когда грохнул следующий выстрел, забившийся в уголке карась завизжал и начал биться в судорогах. Толстяк упал, зацепившись ногой за кровать. Воспользовавшись тем, что толстяк упал, Верка бросилась к нему и в упор расстреляла в бандита все оставшиеся в ее пистолете патроны. О том, что их ищут воры, Верке поведал заведующий производством местной мебельной фабрики «Березка» Сима Гольдберг. Именно этот человек, этот пухлощекий, носатый старикашка, с которым Верка частенько проводила время и от которого получала стабильный доход, помог женщине найти снятое ею накануне ограбления жилище. Так как Верка ублажала Гольдберга не только физически, но и морально, старый еврей испытывал к женщине самую искреннюю симпатию. Гольдберг регулярно жаловался Верке на свою сварливую женушку, которая не давала бедолаге покоя, пилила его за всякую ерунду и все время требовала денег. Несмотря на то, что Верка удовлетворяла естество похотливого старика на пополной, Гольдберг частенько называл Верку доченькой, временами же, уткнувшись лицом, рыдал у нее на груди, как малый капризный ребенок. После того, как они сделали дело и завладели иконой, Верка решила, несмотря на то, что обещала Савелию завязать, срубить напоследок деньжат. Как ни парадоксально, именно это их и спасло. Заявившись Гольдбергу и выслушав очередную тираду о том, как ему достается от жены, Верка узнала неприятную для себя новость. Совершенно случайно она услышала от старого еврея, что воров, ограбивших Псково-Печорский монастырь, ищут люди Кеши Архимеда. Верка ужаснулась. Подробности узнавать от Гольдберга Верка не решилась. Когда Верка вернулась к своим подельникам, она сообщила обоим ужасную весть и запретила Савелию и Карасю выходить на улицу. После этого она взяла все свои оставшиеся сбережения и через другого своего приятеля приобрела карманный браунинг и коробку патронов для него. Когда с толстяком было покончено, Верка подбежала к брату, опустилась на колени и попыталась зажать рану рукой. Пуля угодила в живот. Карась дрожал. На улице раздавались крики и женский визг. Савелий подошел к окну и слегка отодвинул шторки. «Скоро здесь будет милиция. Если мы хотим, чтобы нас не поймали, нужно уходить сейчас», — сказал монах. «Я его не брошу», — сквозь яростное рыдание процедила Верка. Карась попытался встать, но не смог. Савелий протянул Верке полотенце. «Зажми этим рану, это остановит кровь. Больше ты ему уже ничем не поможешь. Скоро здесь будут медики и милиция. Мы должны уходить, а за него мы вместе помолимся». «К черту твои молитвы!» Карась приподнял голову и, наверное, впервые в своей жизни поступил по-мужски. «Пистолет!» — прошептал он. «Что пистолет?» «Дай мне свой пистолет!» Савелий тут же поднял Веркин браунинг, протер его полотенцем и сунул карасю в руку. После этого монах прижал рану и поднялся. Пойдем. Савелий поднял с пола икону и потянул Верку за руку. Нет, так нельзя. Нельзя же. Мы помолимся за него потом. А сейчас нужно уходить. И Верка, сглатывая слезы, вслед за Савелием двинулась к выходу. Андрис Янович снова прервал рассказ и попросил жену сделать ему чая. Он пил долго, все время молчал и о чем-то думал. Настя и Веня тихонько сидели и ждали, что будет дальше. Наконец, Веня не выдержал. «Это вся история?» «Почти», — ответил Андрис Янович. «Хорошо, но напрашивается вопрос. Откуда вы все это узнали?» «Через 2 дня тело Верки нашли на пустыре в Борисовичах. Кто-то задушил ее, и эту смерть никак не связали с ограблением монастыря. Милиция посчитала, что убийца — один из Веркиных клиентов. Его так и не нашли. Так как Карася, Жилу и Мартына нашли совсем в другом месте, и именно при них нашли украденные в монастыре ценности, в ограблении монастыря обвинили именно их троих. Был суд. Карась признался в краже из монастыря и получил новый срок. Уже в камере, когда ему сообщили, что Верка мертва, Карась рассказал свою историю одному из своих сокамерников. Это был человек Архимеда, поэтому, когда он вышел из тюрьмы, то поведал эту историю мне. Получается, Савелий убил Верку и забрал икону себе? — спросила Настя. Савелий был влюблен в Верку. Если он и убил ее, то сделал он это явно не из-за иконы. Почему вы так думаете? Андрей Янович поднялся, спустился в свой сад и, уже стоя среди гибискусов, спросил. «Вы ведь приехали сюда на машине, не желаете немного прокатиться?» «Если это нужно для дела, то, разумеется, поедем, куда скажете», — сказала Настя. Уже смеркалось, но доехали быстро. Саня Зорин задремал на переднем сиденье. Михалыч на этот раз тоже молчал и лишь изредка поглядывал на садовода в заднее зеркало. Когда показались башни Кремля, Саня тут же проснулся. Белокаменные стены, высокие башни и маковки церквей. Монастырь был больше похож на крепость, нежели на место обитания смиренных иноков. Они проехали к проездным воротам и остановились. Садовод подошел к воротам и громко постучал. Двери отворились лишь спустя полчаса. Как объяснил Андрис Янович, придется подождать окончания вечерней службы. Архимандрит Феофан оказался крепким чернобородым мужчиной лет 50. Он был широкоплеч, но не грузин. В его волосах местами пробивалась седина, его лицо казалось немного отрешенным и чем-то походило на маску. Андрис Янович поклонился священнику и поцеловал ему руку. «Вы, скорее всего, не причисляете себя к людям верующим, но я исповедую православие», — пояснил садовод Насте и обратился на этот раз уже к настоятелю. «Ваше преподобие, мои друзья интересуются судьбой пропавшей иконы и хотят видеть последнего, кто держал ее в руках». Настоятель подошел к двери, позвал кого-то рукой и что-то прошептал. Он вернулся к гостям и ровным голосом изрек: «Чем же вызван ваш интерес, дети мои, к нашей бесценной святыне? Наш новый друг рассказал нам историю, согласно которой икону похитил один из ваших монахов», — сказала Настя. «Мы хотели бы знать, куда он мог ее подевать. Икона утрачена, дети мои. Я боюсь, что на этот раз уже навсегда. А вот и то, о ком вы говорили». Дверь распахнулась, и в комнату вошел скрюченный мужчина в монашеском одеянии. «Савелий, подойди. Не бойся, эти люди не причинят тебе вреда». Покорно покачивая головой, Вошедший приблизился на пару шагов и остановился. Его глаза казались опустошенными и смотрели куда-то в сторону. Рот был приоткрыт. Покуцы, совершенно седой бороденки, скатывалась слюна. «Это Савелий. Он не сможет рассказать вам о пропавшей иконе, потому что уже давно не говорит ни слова. Новые люди его пугают, поэтому, если вы не против, я хотел бы отправить его обратно, в его келью». «Вы увидели его», — вмешался Андрис Янович. «Теперь пусть идет. Негоже терзать убогого». Настоятель подошел к монаху, что-то прошептал ему на ухо и, приобняв за плечи, вывел за дверь. После этого отец Феофан перекрестился на стоявшую в уголке иконку и вернулся к гостям. Савелий вернулся в монастырь спустя 3 дня после того, как милиция нашла задушенную Верку, продолжил Андрис Янович. Ни отец Феофан, ни я не смогли вытянуть из него даже слова. Мы так и не знаем, что же случилось с Савелием и Веркой после того, как они, забрав украденную икону, сбежали из своего жилища. «Может, мы сможем что-то выяснить, если вы расскажете нам, отчего вы вдруг начали поиски иконы», — сказал настоятель. «Неужели она где-то проявила себя?» Обменявшись с Веней взглядом, Настя рассказала. «Икону видели. Она каким-то образом попала к нацистам, которые в годы войны занимались массовой казнью людей. Если ваш Савелий не прикарманил икону, то как она попала к немцам? У вас есть на этот счет какие-нибудь предположения?» Отец Феофан изменился в лице и уточнил. «Вы говорите про кресты?» До сей поры бесстрастное лицо священнослужителя озарилось гневом. «Икону видели у Дитриха Фишера», — продолжала Настя. «Его еще называли крестовским душегубом. Этот человек отправлял людей в газовые камеры. Кроме этого, он еще и убивал людей голыми руками», — закончил за Настю отец Феофан. «Откуда вы это знаете?» — изумился Веня. «Сюда приходят разные люди. Многие являются, чтобы рассказать о своих грехах, а кто-то просто делится своей болью, какой бы эта боль ни была. Ко мне приезжала женщина. Она часто рассказывала о крестах и о том, что там творилось». «Ваша знакомая побывала в крестах?» — воскликнула Настя. «Она одна из немногих, кто сумел там выжить. Вы можете сказать, где нам ее искать? Она жива?» Настоятель вопросительно посмотрел на садовода. Тот кивнул. «Я напишу вам ее адрес», — ответил настоятель.